Джон Макні. Бебл. Бэбл ненавидит тишину. Его мир сейчас лишь чернота и боль. И тишина, нечестивая троица. Но именно тишину он ненавидит больше всего. Он раскачивается вперед-назад на своих проводах, подвешенный в пустоте, потерянный в черноте. Окруженный ими со всех сторон, он такой одинокий и безмолвный. Он больше не человек, которым когда-то был. Он Бэбл. Его разум не в состоянии мыслить, только реагировать. Ему нужен толчок, нужна стимуляция. Но как быть с тишиной? Тишина для того, чтобы думать. А он не думает. Боится, ненавидит, но не думает. Он не способен. Раньше он много думал в темноте. Вспоминал свою прежнюю жизнь, как томился в радостном ожидании, считая дни, оставшиеся до ярмарки. Вспоминал людей, которых он знал и любил. Но это в прошлом. А прошлого давно нет. Стерто. Он живет здесь дольше, чем прожил там. Вот все, что он помнит. Не человек. Бэбл. Фрик. Урод в мире уродов. Экспонат. Часть представления. Кукла, которую уберут в коробку между актами, упакуют в черноту. И в боль. И в тишину. Он ненавидит. И ждет. Вот что делает Бэбл. Больше ему ничего не осталось. Только ненавидеть и ждать. Здесь есть другие. В черноте. Ждущие с ним за компанию. Не то, что ему от них какая-то польза. Они сидят или раскачиваются, сгорбленные, искореженные, скрученные, сломанные, нанизанные, деформированные, изуродованные. И молчаливые. Он ощущает их рядом, упакованных в эту коробку, как и он сам. Раньше он хотел, чтобы они ему что-нибудь сказали, произвели хоть подобие шума. Не ради того, чтобы завязать разговор. Не очень хороший из него собеседник. Больше нет. Бэбл. Но просто услышать чей-то голос было бы уже что-то. Ропот в темноте. Звук, способный разбить эту бесконечную тишину. Больше он того не хочет. Чтобы хотеть, нужно думать, а Бэбл не думает. Он эмоции. Он реакции. Не мысли. Он ненавидит тишину. Он ждет, когда раздастся шум. Ненавидит и ждет. Ненавидит и ждет. Лязганье металла о металл. Ключ щелкает в замке. Скрежет цепей по гофрированному железу. Болты выкручены, засовы сняты, генератор запущен. О да, шоу начинается. Из боковой двери, топая, выходит толстяк Чарли. Бэбл узнает его по звуку тяжелых ботинок и громкому чавканью. Чарли всегда жует табак. Размахивая фонариком, он бегло осматривает всех, дабы убедиться, что все готово к началу представления. Белый луч скользит по переплетенной плоти, обожженной коже, торчащим обломкам костей. Потом впивается в Бэбла, и на какой-то момент тот слепнет. Пытается заслониться рукой, что-то лепечет в знак протеста под своей маской. Толстяк Чарли тут же шлепает его ладонью по затянутой в резину голове. И Бэбл умолкает. «Да ну, будь тебе!» Бурчит Чарли и сплевывает, посылая коричневую струю прямо в очки Бэбла. Бэбл молчит и не двигается. Толстяк Чарли выходит и захлопывает дверь. Слышны какие-то крики по другую сторону стены и звон ключей. Где-то наверху начинают урчать моторы, и контейнер приходит в движение. Они в лифте. Бэбл и его товарищи поднимаются. Вся труппа производит немного шума. Все-таки все слегка взволнованы. Естественно, они не разговаривают. Никто из них на это больше не способен. У кого есть зубы, отрезаны языки. У кого есть языки, выдраны голосовые связки. У кого есть голосовые связки, намертво сшиты губы. Но они хотя бы в состоянии промычать что-то, когда им не вмоготу. Нестройный хор хрюканья и стонов в темноте. Лифт поднимается все выше, и звуки внешнего мира, словно кровь, начинают просачиваться сквозь бетон и сталь, и достигают их ушей. Бэбл слышит музыку, смех, гул толпы, визг и крики веселящейся молодежи, грохот американских горок и прочие безошибочно узнаваемые звуки сельской ярмарки. Салли приложила немало усилий, создавая яркую витрину. Народ съезжается сюда, чтобы покататься на каруселях, посмотреть на представления и поесть сахарной ваты. Все найдут здесь то, зачем пришли. Даже больше. Намного больше. Но ярмарка – это всего лишь прикрытие, ширма. О неприметном черном шатре, где разворачивается действо самого впечатляющего аттракциона Салли, знает лишь привилегированное меньшинство. Это самое меньшинство и собирается сейчас по другую сторону бархатного занавеса. Они усаживаются на стулья в предвкушении удивительного шоу. Хотя вряд ли будут способны усидеть на них долго, будучи столь возбужденными. Надо отметить, что люди в этой палатке заметно отличаются от тех, кто веселится снаружи. Большинству за 30. Никаких детей, никакого попкорна, никакой сладкой ваты. Все выглядят ухоженно, гладко выбриты и одеты с иголочки. Темно-серые костюмы, атласные вечерние платья, бриллианты. Такие наряды более уместны на вечерней премьере в опере, нежели на этой окружной ярмарке у болотистой заводи. Местных не больше половины, а люди приезжают издалека за сотни миль отсюда, чтобы поглазеть на одно из представлений Салли. Такое нечасто увидишь. Кое-кто уже давно знает друг друга, хотя у них практически нет никаких общих интересов, помимо странного восхищения этой темной субкультурой и желания еще раз приоткрыть завесу, за которой прячется тайный мирок, где правит Салли. Тонкие пальцы Бэбла начинают подергиваться. Это всегда с ним происходит перед началом шоу. И с остальными его сотоварищами. Треща суставами, все разминаются. Хоть Салли и не требует от них многого в плане акробатики. Толпа затихает. Сигнал того, что свет в палатке медленно померк, погружая ее в полумрак. Небольшой ансамбль начинает играть. Аккордеон, барабан и контрабас. Звучит торжественный марш, и когда Салли выходит на сцену, толпа начинает неистово рукоплескать. Вне всякого сомнения, это Салли, хранительница темных тайн. Ростом намного выше среднего, 1,80 м без обуви, она предпочитает носить доходящие до бедер кожаные сапоги с высокими узкими каблуками. На ней зашнурованный черно-серебристый корсаж и великолепные длинные юбки того же цвета, шлейфом тянущиеся за ней по полу, словно нефтяная река. Тонкие атласные ленты, обернутые вокруг запястья и локтей, лишь сильнее выделяют голые плечи и глубокое декольте. В просветах между тканью мелькает фарфорово-белая кожа. На пальцах несколько серебряных колец неизвестного происхождения. Еще одна ювелирная вещица на ней – эбеновая диадема с четырьмя серебряными рожками и одиноким алмазом в центре. Волосы Салли грязно-пшеничного цвета, длинные и распущенные. Ее лицо молодо и красиво, черты изящны и до того тонки, что кажется, их вот-вот сдует порывом ветра. Легкий светло-дымчатый макияж подчеркивает томно полуприкрытые глаза и пухлые розовые губы. «О, Салли та еще штучка!» «Спасибо!» – произносит она, так певуче по-южному растягивая слова, и голос ее отчетливо слышен, несмотря на шум в зале. «Большое спасибо!» – она прижимает руки к груди, словно кинозвезда на церемонии награждения Оскаром, обласканная и любимая своими преданными фанатами. «Благодарю вас!» Бэбл даже не пытается понять чувство, которое он испытывает, слыша ее голос. Это странная смесь дискомфорта и слепого обожания, и животного ужаса. Да, вот что он чувствует. И вся его труппа тоже. Где-то у него за спиной, в самом дальнем уголке темноты, раздается тихий журчащий звук. Один из его сотоварищей сходил под себя по-маленькому. Этот звук пробуждает в нем жажду. «Спасибо!» – еще раз благодарит Салли, когда толпа начинает потихоньку успокаиваться. Потом улыбается. «Эй, это еще не главный номер нашей программы!» В зале смеются. Для большинства присутствующих просто возможность лицезреть ее, стоящую на сцене, уже стоит больше, чем они заплатили за вход. «Я приветствую всех собравшихся здесь. Какая приятная неожиданность видеть сегодня так много зрителей. Просто сердце замирает в груди от восторга, что у моего искусства столько поклонников. Черт!» Она усмехается. «Да я уже вся мокрая там, как самый дождливый день июля!» Зал взрывается смехом. Буря аплодисментов. Салли тоже смеется. И ансамбль играет снова. Не громко, чтобы не заглушить ее голос. На этот раз минорный вальс. «Для тех, кто не знает или еще не догадывается, меня зовут Салли, и я хранительница темных тайн. Волшебство черной магии родилось в эпоху бессмертных и передавалось из поколения в поколение. Но в совершенстве владеть инструментами создания и разрушения могли лишь избранные лорды Нижнего Царства». Она разводит в стороны руки и выпрямляет спину, выпячивая грудь под атласными лентами. «И я». Музыкант с барабаном бьет по тарелке. Снова аплодисменты. «То, что вы увидите сегодня, лишь привкус, легкий аромат всего того великолепия жестокости, что заставляет крутиться нашу вселенную. На примере своей маленькой труппы я продемонстрирую вам, как податливы и безвольны создания Божьи, как слабы они перед волей и фетишем самого нечестивого разврата, и какими ужасающими и безобразными могут быть его лучшие творения. Я покажу вам, на что способна тьма». Она вышагивает по сцене, чуть ли не пробивая деревянный настил своими каблуками-шпильками. «Я лишь художник», — продолжает она. «Секреты тьмы — вот моя палитра. Тело человека — мой холст. Те из вас, кто ожидает увидеть здесь паноптикум, что ж, вы увидите своих уродов. Но не просто коллег от рождения, а коллег уникальных, специально сконструированных. Думаю, вам понравится». Салли марширует в дальний угол сцены, волоча по полу длинные юбки. Барабанная дробь. «Ну все, довольно лишних слов. Итак, встречайте. Карнавал темных тайн». Аплодисменты в зале. Занавес поднимается. На авансцене вспыхивает язычок огня, превращаясь в низкую, расходящуюся полукругом стену пламени. Первым из-за кулис выкатывается Хоук. Для него это как два пальца об асфальт, ведь он всегда на колесах. Не так уж и много осталось от него прежнего. Теперь он совершенно оригинально сложенный мужчина. Ног нет. Все, что было раньше ниже его живота, выдрано с корнем и заменено на детский трехколесный велосипед с погнутой ржавой рамой. Хоук наклоняет спину и толкает себя вперед, корябая скрюченными когтями по дощатому полу. Его лоб сплющен, задняя часть черепа вдавлена внутрь. Глаз нет, языка нет. Три металлические трубки торчат из пустых глазниц и черной дыры широко открытого рта. Полуволоча свое тело на руках, полукатясь, он выезжает на середину сцены и сует деформированную голову прямо в огонь. Кончики металлических трубок вспыхивают бенгальскими огнями. Хоук запрокидывает голову, и кожа на его лице шипит и пузырится от падающих на нее раскаленных брызг. Он крутится на месте, вращаясь на своих колесах так быстро, что кажется, будто искры рисуют огненные спирали в воздухе. Это похоже на танец, балет. Так оно и есть. Номер хорошо отрепетирован. Хоук мастер по танцам, лучший среди них всех. Это и не удивительно, в труппе он самый первый. «Хоук!» – представляет его Салли. Зал аплодирует. Хоук разворачивается и катится назад. туда, где стоит его труппа. Лупи, Игнит, Бэбл и все остальные. Он проезжает мимо них, едет дальше вглубь сцены к задней стене шатра и тыкает в нее своими искрящимися трубками. И в тот же миг стена вспыхивает, превращаясь в ревущий занавес жаркого огня и огненных брызг. Ух, шок, паника! Вот это эффект! Весь карнавал тонет в свете пламени. Сидящие в первых рядах зрители отшатываются назад, прикрывая лица ладонями. И снова аплодисменты. Шоу продолжается. Теперь в центре внимания Турана и Френчи. Руки и ноги обоих сплавлены между собой, уже не разъединишь. Перекатываясь со спины на спину друг друга, они движутся к краю сцены. Единственный железный болт стягивает их челюсти, намертво фиксируя прижатые лбами низко посаженные головы. Следом, как змея, ползет Эмери, сжимая-разжимая свое до невозможности вытянутое брюхо. За ним, на ободранных до костей конечностях, отлакированных и блестящих, ковыляет Сакс. Позади скачет Бидара, неловко подпрыгивая на прижженных корявых обрубках. Из его открытого рта вываливается черный раздутый язык, проткнутый толстым стальным крюком. Из крюка тянется ржавая цепь, примерно 1.2 метра длиной. К концу ее приварен массивный резервуар с прозрачными стенками, наполненный зеленоватой жидкостью, в которой, как мертвые рыбы, плавают его отрезанные кисти рук и ступни. Бидара приходится тянуть его за собой, куда бы он только ни шел. Бэбл не двигается. Он не может. Пока не может. Поэтому просто стоит и смотрит через закопченные стекла своей маски сквозь толпу танцующих перед ним безобразных монстров, пытаясь разглядеть лица людей, сидящих в зале. Самые проворные уроды уже выстроились у края сцены. Эмери наполовину свесился в зал, хлопая растянутым ртом и ревя, как обезумевший дикий зверь. Зрители прыскают от смеха и радостно улюлюкают. «Да вы только гляньте, прям как неуклюжий бегемот!» Позади Эмери выстраиваются Лупи, Ингрид и остальные. Но не Бэбл. Еще рано. Этим членам его труппы, зажатым в железо, скованным цепями и врезанным в части машин, недоступна роскошь наслаждения свободой движения. Некоторые, такие как, например, Ингрид, не более чем ободранные дрожащие торсы, лишенные конечностей. Ингрид болтается на металлическом кронштейне, который приводит в движение паровой поршень. Он-то и заставляет ее прыгать по сцене. Ее лысый череп весь утыкан гвоздями с примотанными к ним длинными и острыми, как бритва, стальными нитями колючей проволоки. Издалека создается впечатление, будто это серебряные пряди волос, и когда она мотает головой, нити цепляются друг от друга, высекая искры. Просто сражающий наповал жуткий в своем реализме эффект. Лупи управляют с помощью пульта. Где-то за кулисами щелкает переключатель, и она с грохотом оживает. Тело ее начинает вибрировать, плечи ходить ходуном, голова дергается вверх-вниз. Выхлопные трубы, торчащие между ее ребер, отрыгивают густой черный дым. Кровь сочится сквозь ее стиснутые зубы. Вместо внутренности в животе у Лупи мотоциклетный двигатель. Его можно хорошо разглядеть сквозь рваные дыры в коже. Расположенное прямо под задницей колесо начинает вращаться, и она медленно катится к краю сцены. Когда двигатель газует, Лупи блюет кровью. Бедная Лупи, она не может издать ни звука. В ее горле клокочет машинное масло. Не вымолвить словечко, ни засмеяться, ни застонать. Но глаза ее вопят. Салли представляет публике всех. Она вкратце рассказывает о каждом своем творении, немного об их особенностях, немного о талантах, немного о том, кем они были раньше. Публика слышит историю каждого урода. Практически все, что говорит Салли, полная хрень. Но как бы там ни было, каждый экспонат получает свою порцию аплодисментов. Кто-то больше, кто-то меньше. И вот, наконец, настала очередь Бебла двигаться в центр сцены. Ансамбль, до сего момента играющий крещендо, внезапно затихает. Теперь музыка практически шепчет. Вся труппа занимает свои позиции и замирает. Эмери прекращает реветь. Публика вся во внимании. Мостовой кран переносит Бебла за край сцены. Его ноги не касаются пола. Он словно медленно плывет над залом, паря над головами зрителей. Сидящие на первых трех рядах невольно поворачиваются, привстав со своих мест и задрав головы, внимательно следят за ним. Движение причиняет ему немалую боль. Когда он вместе с остальными заперт в темной и тихой коробке, кажется, его тело почти забывает о ранах и нанесенных увечьях. Он не чувствует шрамов, как не чувствует и холодный металл под кожей. Но сейчас его спина горит. Стрела крана, несущая его, резко останавливается. Бебл сейчас в самом центре зала, прямо над зрителями. Теперь он ясно видит их лица внизу. Они так близко, что можно почти дотронуться до них. Почти. До сих пор он был сжат в позе зародыша, колени прижаты к подбородку, голова опущена, руки обхватили лодыжки. Какие-то мгновения он раскачивается в этом положении, как маятник. Затем медленно начинает раскладываться, выпрямляя конечности. «Бебл!» – представляет его Салли. Он опускает ноги, скрещивая их в лодыжках, и разводит в стороны руки, чуть склонив на бок голову, словно неосознанно имитируя распятого Христа. Никто не приветствует его. Никаких аплодисментов, ни криков, ни смеха, ни вздохов, ни оханий. Беблу снова достается тишина. Это кажется ему вполне справедливым. Дело в том, что Бебл не такой, как другие. По большей части он все еще не поврежден. Его конечности целы. На руках и ногах нет никаких увечий. У него все еще есть безволосые гениталии, висящие между ног. Такого же мертвенно-синего цвета, как и все его тело. На голову Бебла надет модифицированный противогаз с длинным гибким шлангом, похожим на хобот слона. Провести всю жизнь в таком уродливом шлеме. Одна только мысль об этом уже могла бы вызвать приступ острой клаустрофобии. Но по сравнению с остальными членами своей труппы, кажется, он еще легко отделался. По экспертному мнению Салли, именно целостность Бебла делала его уникальным. Она и была, по сути, демонстрацией ограничения свободы. Иногда меньше значит больше. Да и не такой уж он и отвратительный, этот Бебл. Почти ничем не примечательный урод, коих полно на любом ярмарочном шоу уродов. В нем все еще можно распознать обычного человека. Публика смотрит на него и видит себя. Это зрелище наводит их на кое-какие размышления. Спина Бебла выглядит ужасно. Это самая пострадавшая часть его тела. 667 стальных рыболовных крючков проткнули его кожу и мышцы. 667 проводов соединяют крючки с подъемным механизмом, который раскачивает Бебла. Он живая марионетка. Бледнокожая кукла. Более того, талантливая кукла. «Дамы и господа», — говорит Салли, — «с вашего позволения, Бебл хотел бы исполнить танец». Ансамбль начинает играть что-то новенькое. Медленный ритмичный вальс. Тема Бебла. Композиция написана специально для него. Он поднимает голову, тянет носок одной ноги вперед и начинает раскачиваться взад-вперед, раскинув руки. Провода в спине мешают ему совершать грациозные движения, но он старается изо всех сил. Этот танец он придумал сам. Довольно изящные и плавные движения рук и ног. Сие действо выглядит весьма театрально. О да, он вполне способен хорошо отыграть свою роль. Естественно, это намного сложнее, чем то, что демонстрируют его товарищи, и свидетельствует о том, что он все еще человек. Раздаются жидкие аплодисменты, немного улыбок. Секундами позже все они будут хохотать над ним до усрачки. Позади Бэбла Салли переключает внимание на себя. Она держит в руке массивный черный пульт с единственной красной кнопкой в центре и прицеливается им в Бэбла, как из пистолета. Бэбл, конечно же, знает, что будет дальше, но не подает вида. Он весь сконцентрирован на танце. Салли улыбается, хищно скаля зубы. Бэбл видит, как люди внизу ухмыляются ей в ответ. Лыбятся. Все. Почти. Салли давит большим пальцем на кнопку, и разряды тока в 20 тысяч вольт несутся от генератора по проводам прямиком в тело Бэбла. Теперь он танцует новый танец, неистово дрыгает руками, пинает ногами воздух, внутри его маску быстро забрызгивает кровь и слюна. Все происходит под аккомпанемент ансамбля, исполняющего зажигательный танцевальный мотив в бешеном цыганском ритме. В толпе слышны взрывы смеха, восторг, аплодисменты, все хохочут. Почти все. Салли отпускает кнопку на пульте управления, и тело Бэбла обвисает, дрожа и подергиваясь. От его маски шипением поднимается дым. Несколько крючков вырвало из спины вместе с кусками мяса. Но такое случается каждый раз. Он чувствует, как горячая кровь выплескивается из ран и ручейками бежит по ногам. Внизу кто-то требует на бис. Мгновение спустя уже все присутствующие кричат хором, требуя повторить номер. Бэблу все равно. Салли может шарахать его током сколько захочет. Он уже привык к этой мучительной боли. В любом случае, он не думает об этом, потому что все его внимание захвачено кое-чем другим. Взгляд Бэбла прикован к заднему ряду. В этом ряду, да и во всем зале, есть только два человека, отличающихся от других зрителей. Кажется, они совсем не наслаждаются этим шоу. Это парочка. Парень и девушка, сидящие рядом. Ее ладонь в его руке. Лицо ее бледно и искажено в гримасе отвращения. Он выглядит смущенным. Только взгляните на них. Они намного моложе всей остальной толпы. А их одежда? Он в простых джинсах и футболке. Она же в джинсовых шортах и в розовом топике. Бедные дети. Нарядились на ярмарку. Но как они сюда попали? О, Бэблу известно как. Очень даже известно. Но он не говорит. Он бы сказал, если бы мог. Крикнул им, предупредил, чтобы бежали отсюда без оглядки. Но он не может. Кроме того, все равно уже слишком поздно. Салли бьет Бэбла током во второй раз. И он снова отчаянно танцует свою безумную джигу. В заднем ряду поднимается девушка в розовом топе, прижимая ладони к лицу, и говорит своему парню, что хочет уйти отсюда прямо сейчас. Тот соглашается, проклиная себя за то, что поддался на уговоры толстяка в ковбойской шляпе и купил у него билеты. Толстяк каким-то образом смог убедить его, что такое шоу никак нельзя пропустить. И вот парочка начинает проталкиваться к выходу. Салли наблюдает за ними со сцены. Танец Бэбла резко обрывается. Его номер окончен. «А для следующего номера, — объявляет Салли, — мне нужен доброволец из зала». Удивительно, но поднимается больше, чем пара рук. Салли игнорирует их. Все ее внимание устремлено на задний ряд. Один из работников сцены, словно уловив ее мысли, освещает прожектором девушку в розовом. Она останавливается и, замирая от страха, видит, как зрители пожирают ее глазами. «Вы!» – произносит Салли, вертя при этом серебряное кольцо на своем пальце. «Юная мисс, пожалуйста, поднимитесь на сцену!» Девушка трясет головой. «Нет!» Парень начинает торопливо тянуть ее к выходу. Салли смотрит на Хоука, своего самого верного экспоната. Она кивает ему, будто посылая молчаливый сигнал, который тот видит, даже будучи без глаз. Хоук спрыгивает со сцены, ударяя оземь своими колесами, и быстро оказывается между девушкой и выходом. Она кричит, когда его серые когти сжимают ее запястье. Парень, с которым она пришла, хватает ее за другую руку и отчаянно пытается утянуть в сторону выхода из павильона. «Бежим, бежим!» – кричит он. Но Хоук уже тащит ее назад к сцене. Она пытается высвободиться, но его хватка только усиливается. Визжа и извиваясь от боли, девушка невольно выдергивает свою руку из руки бойфренда. «Джош!» – визжит она. Джош хочет что-то ответить, но на мгновение застывает в изумлении при виде огромной тени, упавшей на пол. Чья-то громадная фигура перекрывает выход из палатки, блокируя путь к бегству. В этой фигуре Джош узнает того самого мужика, что продал им билеты на шоу, громилу в ковбойской шляпе, толстяка Чарли. «Джош!» – снова кричит девушка. Хоук дотащил ее уже почти до самой сцены. «Держись!» – успевает ответить ей Джош, и в то же мгновение толстяк Чарли всаживает лезвие топора глубоко в его череп. Парень делает 3 неуверенных шага назад и валится на землю. Толстяк Чарли срывает свои первые аплодисменты за этот вечер. Но он не кланяется в ответ. Бэбл продолжает безвольно болтаться над публикой, которая, кажется, слишком быстро забыла о нем. Он висит спиной к сцене, не может повернуться и не видит, что происходит с девушкой. Но ему и не нужно видеть. Он видел подобное уже много раз. Салли шагает вперед, разводит руки, и девушка, вопреки желанию, обнаруживает себя бегущей навстречу ее объятиям. Уж лучше быть в руках Салли, чем Хоука. Да, можно прийти к такому заключению. И жестоко ошибиться. «Иди же ко мне», – воркующим голосом произносит Салли, прижимая голову дрожащей девочки к своей груди. «Просто расслабься. Тебе не стоит бояться нас. Как тебя зовут, милая?» «Тиффани», – всхлипывая, отвечает девушка. «Пожалуйста, не убивайте меня». Слышны смешки зрителей. Губы Салли чуть расплываются в нежной улыбке. «Убить? Тебя? Боже мой, нет! Напротив, Тиффани, дорогая, ты даже не представляешь себе, как тебе повезло. Ты будешь жить вечно». Девушка поднимает голову, уставившись на Салли в изумлении. Слезы сверкают в ее голубых глазах, подбородок дрожит. Салли обхватывает ладонями голову Тиффани и целует ее в губы. Это совсем не страстный поцелуй, и длится он недолго. Но даже самые неискушенные в зале могут распознать в нем кое-что особенное. Что-то меняется в атмосфере. Нет, не на физическом уровне, глубже, на эфирном. Как будто на короткий момент сам воздух стал тоньше. Все присутствующие ощущают странный кислый привкус на языке. Это длилось всего секунду и вдруг исчезло. Что-то магическое произошло, когда Салли поцеловала девчонку. И Тиффани каким-то образом знает это. Когда поцелуй прерывается, она топчется на месте с закрытыми глазами. Голова наклонена, губы сложены бантиком, словно целуя воздух. Она только что начинает ощущать силу какого-то странного дара, которым наградила ее Салли. Внутри ее тела разливается свет, согревая сердце. Паранормальная энергия струится по венам, меняя ее изнутри. Когда Тиффани наконец открывает глаза и смотрит на свои руки, она видит, как светится ее кожа. Шокированная происходящим, она не замечает, как ее окружают. Еще 5 жутких уродов появляются из-за кулис. Эти совсем другие. Они не из труппы Бэбла. Это фавориты Салли, любимчики, избранные. У них есть руки, глаза, зубы. А еще у них есть острые ножи. Салли кивает им, и ее избранные начинают свое шоу. Тиффани молча позволяет им схватить себя и бросить на пол. Она до сих пор пребывает в тумане от поцелуя Салли. Но когда они приставляют ножи к ее телу и принимаются срезать с нее одежду, туман начинает рассеиваться. Бормоча что-то вроде протеста, она все еще не осознает, что происходит. Избранные столпились вокруг нее, как стая голодных собак, загораживая ее собой от публики. И вот разодранная в клочья одежда сорвана с тела. Сначала розовая ткань, затем джинса, а после полоски белого хлопка, предположительно нижнее белье. И когда избранные начинают мацать ее тело своими грязными лапами, вот тогда она, наконец, кричит. Впервые, по-настоящему, следом на пол летит еще один кусок, только он падает на пол с мокрым шлепком. За кулисами щелкнули переключателем, и Бебл снова задвигался. Но теперь он движется туда, откуда пришел. Кран везет его над головами восторженной аудитории. Всего лишь мгновение проплывает он над лежащей на сцене Тиффани, и под ним предстает дикое, ужасающее зрелище. Избранные свяжуют ее заживо. Не то чтобы ему интересно на это смотреть. Его номер на сегодня окончен. Кран переносит его за кулисы. Скоро он снова будет в темноте, пока публика пересыщается восхитительными мучениями девушки на авансцене. Теперь ее крики просто оглушительны, леденящие душу вопли агонии существа, с которого сдирают кожу. Кровь льется рекой по деревянному настилу сцены. Она будет кричать, биться, царапаться, вырываться, но уже это не имеет никакого значения. Избранным плевать. Что бы она ни делала, они не остановятся. Они будут терзать ее плоть с невообразимой жестокостью. Они заставят ее терпеть неописуемую боль до последнего дня этого мира. И она вытерпит. Как бы ни молила она о смерти, ни сегодня, ни через 1000 лет. Она не умрет. Спустя несколько часов Бебл опять в черноте и боли. Снова ненависть и ожидание. Неподвижная марионетка в пустоте слушает тишину. Как же он ненавидит тишину. И вдруг лязганье металла о металл. Ключ щелкает в замке. Открывается боковая дверь. И входит толстяк Чарли. Он не один, с ним кое-кто еще. Свежий экспонат. «Эй, народ, а ну-ка поприветствуйте нового члена семьи!» Бебл изучающе смотрит на нее через свои закопченные очки. Он видит дрожащее красное нечто, клубок из освежеванных мышц и голых костей, проткнутый насквозь железным штырем с шипами. «О, Иисусе, да она похожа на гигантскую коктейльную луковицу!» Прежде чем закрыть за собой дверь, Чарли сообщает им, что Салли нарекла новенькую Азелией. Азелия проводит остаток ночи в страшных криках. Все кричит и кричит и кричит. И вот это Беблу по нраву. Конец рассказа. Авторский перевод Елены Прохоренко. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа начитана специально для паблика экстремального хоррора. Elephants everywhere.